Разумеется, Палас уже слышал о предполагающихся преобразованиях, но слишком уж он не принимал его всерьез. Нерон решил окружить себя друзьями, желая собрать очередной урожай похвал, когда он выступит в роли победителя, а также потому, что очень нуждался в их поддержке. И так вышло, что и мне пришлось стать очевидцем этого неприятного события. Когда Палас получил предписание явиться к Нерону, он сразу оказался окруженным претрианцами, так что не имел никакой возможности оповестить Агриппину. Он бесстрашно и гордо предстал перед императором, и ни один мускул не дрогнул на его изброжденном морщинами лице. Когда тот, сопровождая свою речь изящными жестами и не забыв упомянуть даже царей Аркадии, трогательно благодарил старика за долгую службу на благо Рима. «Я просто больше не в силах видеть, как ты губишь свое драгоценное здоровье, сгибаясь под бременем непосильной для одного человека ответственности. Ведь ты сам не раз жаловался на усталость», — добавил Нерон. «Я оказываю тебе особую милость и позволяю без промедления уехать в твое загородное поместье, о великолепии которого ходят в Риме легенды, и до скончания дней своих наслаждаться роскошью и богатством, накопленным тобой упорным трудом. Источники же твоего благосостояния никогда и никем не будут поставлены под сомнение». На это Палас ответил коротко: «Не дозволишь ли ты мне, как того требует обычай, и мой пост перед сложением полномочий принести очищающую присягу на Капитолии?» Нерон возразил, что сдержит свое только что данное слово и что от такого верного и безупречного во всех отношениях слуги Отечества он не может требовать подобной клятвы. Если же Палас, желая очистить свою совесть, настаивает, то он, Нерон, не имеет ничего против. Наоборот, эта клятва положит конец слухам о корыстолюбии Паласа. Мы все разразились дружными аплодисментами, хохотом и восторженными восклицаниями. Нерон приосанился, удивительно напоминая о своем пурпурном императорском плаще горделивого петуха, и самодовольно усмехнулся. Палас же лишь холодно оглядел нас, ближайших друзей Нерона. И мне никогда не забыть этого взгляда, в котором читалось откровенное презрение. Позже я со стыдом сказал себе, что состояние в 300 миллионов сестерциев не такое уж баснословно огромное вознаграждение за аккуратное ведение всех финансовых дел Римской империи в течение целых 25 лет. Синека, например, возмещение доста, перенесенное им в ссылке, заполучил такую же сумму всего за каких-нибудь 5 лет. Ну, а мое собственное состояние, сын мой Юрий, вообще не идет ни в какое сравнение с богатством старика Паласа. Прочтя после того, как я умру завещание, ты, надеюсь, узнаешь точнее его размеры. Сам я, честно говоря, давно оставил попытки выяснить и запомнить эти огромные цифры. Выступление в форме и других площадях. Весть о том, что Палас впал в немилость, вызвала всеобщее ликование, ибо ничто так не воодушевляет червь, как низвержение могущественного и влиятельного мужа. Спустя всего несколько часов бродячие музыканты объезьяничали уже на всех углах, передразнивая палатки Паласа, сочиняя о нем шутовские песенки. Но когда Палас в сопровождении 800 своих отпущенников и помощников спустился с Палатинского холма, толпа смолкла и освободила проход для этой торжественной процессии. Палас ушел красиво, почти как триумфатор, с комната его сияла простыми одеждами, серебром и драгоценными камнями.